Дойдя до полицейской сторожки, помещенной среди палаток на площади с развлечениями, Гельман и Пинкертон вошли в импровизированное бюро, устроенное здесь на время празднества. В этом помещении собралось несколько полицейских агентов. Один из них сидел за письменным столом и записывал показания молодой бледной девушки, которая вся дрожа сидела рядом на стуле. При появлении инспектора в сопровождении незнакомого господина полицейские вежливо поприветствовали обоих. Гельман обратился к своему спутнику и сказал: «Мне кажется, господин Пинкертон, что перед нами новая жертва». Услышав имя Пинкертон, дежурный полицейский поднял голову, другие агенты также с удивлением оглянулись. Им всем было хорошо знакомо имя известного сыщика. Утренние газеты дня пестрели сообщениями о происшествии в берлинском ресторане «Кайзер Келлер». Предложив сыщику стул, Гельман занял место дежурного за письменным столом. Один из полицейских доложил: «Эта девушка также подверглась нападению. Повторилась старая история». «Где произошло нападение?» «В узком проходе между двумя балаганами, которым, собственно, не пользуются как проходом». «Расскажите-ка нам, сударыня, как все произошло», — обратился инспектор к пострадавшей девушке. «Ваше имя, судя по протоколу, Мария Вайзе, не так ли?» Та утвердительно кивнула. «Я отправилась, — начала она, — вместе со своей подругой на Соборную площадь, и, потеряв ее в толпе, стала разыскивать. При этом я очутилась в другом ряду строений. Желая вернуться в прежний ряд, я решила сократить путь и пройти между двумя стоявшими там балаганами, разделенными узким проходом. Было темно, я шла очень быстро, но едва я достигла середины прохода, как кто-то ударил меня сзади по голове. Я почувствовала сильный шум в ушах, потеряла сознание и упала на землю. Когда я очнулась, кругом по-прежнему кипела жизнь, и нападение никто, по-видимому, не заметил. У меня сильно болела голова, а я не могла сразу сообразить, где именно нахожусь. Но вскоре я вспомнила о тигре гамбургского соборного праздника. Охваченная ужасом, я вскочила и бросилась в толпу. Только тут я заметила, что у меня недостает золотых часов, цепочки, а также моей сумочки, в которой находился кошелек. Смертельная бледность моего лица, растрепанные волосы и грязное платье немедленно привлекли ко мне внимание публики. Меня обступила целая толпа, стали наперебой расспрашивать, но я только всхлипывала, поскольку была чрезвычайно взволнована. Но затем появился полицейский и, узнав о случившемся, проводил меня сюда. Нат Пинкертон приблизился к пострадавшей. «Будьте любезны ответить мне на несколько вопросов, сударыня», — вежливо обратился он к девушке. «Вы случайно не заметили, кто именно совершил нападение?» «Нет, я тотчас лишилась сознания от полученного удара». «Не слышали ли вы при этом какого-нибудь шороха?» «Нет». «Имеете ли вы хотя бы некоторые представления о том, каким орудием вам был нанесен удар?» «Это должно быть весьма твердый предмет», — сказала девушка. «Позвольте мне взглянуть на то место, куда вам был нанесен удар. Может, мне удастся таким образом узнать, чем именно его нанесли». Девушка сняла шляпку, показала Пинкертону вспухшее, отмеченное кровоподтеком место возле виска, куда был нанесен удар. Взглянув на рану, сыщик тотчас заметил: «Я предполагаю, что в данном случае был пущен в ход обыкновенный железный кастет. Вид травмы указывает на то, что человек, нанесший удар, отличается неимоверной физической силой. Кроме этого, его, очевидно, не останавливает даже то, что нанесенный им удар может повлечь за собой смерть жертвы. Подобный удар легко может оказаться смертельным». «А теперь», — добавил он, обратившись к пострадавшей, — «проводите меня, пожалуйста, на место, где было совершено нападение. Я бы хотел осмотреть его». Но едва лишь Пинкертон поднялся, чтобы направиться к месту происшествия, как его внимание привлекли вновь прибывшие люди. Это был полицейский, сопровождавший рыдающую женщину. Черты лица последней были грубоватыми, а одежда, дешевая юбка и блузка, отличались кричащей пестротой. Из раны на ее правой руке сочилась кровь, которая успела залить весь рукав.